Валентина Петровна. Здравствуйте, а что вы отключаете все время? Чего? Что вы отключили? Чего, ебена мать? А что вы так долго не отвечали? Мы звоним... Чего, еб твою мать? Алло, Валентина Петровна. Да? Послушайте, у нас к вам есть предложение, отдайте нам свою квартиру. Ай тебе, сука, чтоб ты под машину попал.